и понимал, что в этом случае ему не так легко удалось бы оправдаться, как это было в деле с Дубасовым. С другой стороны, имелась опасность, что, не зная истинных организаторов покушения, охранное отделение начнет арестовывать находившихся у нее на учете членов боевой организации и тем самым провалит Азефа в глазах революционеров. Именно поэтому Азеф спешил в Петербург для объяснения с Герасимовым. К его счастью, в этот момент он уже пользовался полным доверием Герасимова и последний не сделал опрометчивого шага. Но для того, чтобы полностью очистить свою боевую организацию в глазах Столыпина, Азефу пришлось добиться от Центрального комитета опубликования официального заявления о непричастности партии социалистов-революционеров и ее боевой организации к этому покушению, и даже морального и политического осуждения того способа, которым это покушение было совершено. Такие заявления были не совсем обычны в истории революционного движения. В Центральном комитете были колебания, нужно ли оно. Азеф был настойчив и требовал его, действуя именем боевой организации. В конце концов, согласие было дано. Отношение к способу совершения покушения по существу действительно было отрицательным, но составить текст заявления пришлось самому Азефу. Этот документ был вообще едва ли не единственным из официальных партийных документов, автором которого был непосредственно Азеф. Настолько для него было важно, чтобы такое выступление партии было сделано. С организаторами же покушения, с руководителями максималистов, Азеф рассчитался и иными способами. С этого момента он начал с особым старанием собирать все сведения относительно них, для того, чтобы передавать эти сведения своему полицейскому начальству. В партии заявление Центрального комитета относительно покушения максималистов было встречено далеко не с единодушным одобрением. Было немало людей, считавших его неправильным, и по существу. Бывают случаи, когда террористы, по их мнению, не имеют права останавливаться перед соображениями о случайных жертвах во время организуемых ими покушений. Такие примеры в прошлом известны. Вполне мыслимо повторение их в будущем, а потому партия не должна была себя связывать столь категорическими заявлениями. И уж совсем многие считали заявление бестактным и ненужным. Никто не приписывал данное покушение партии. Максималисты не собирались от него отрекаться и немедленно же выпустили прокламацию, в которой открыто заявляли, что именно они были его организаторами. В этих условиях заявление Центрального комитета производило впечатление какого-то забегания вперед, какого-то непонятного желания перед кем-то оправдаться. Эти споры дали толчок для вынесения наружу общего вопроса о работе боевой организации. Центральный комитет осуждает способ, к которому прибегли максималисты. Но почему наша боевая организация не применяет лучшего? Почему она вообще молчит? Эти вопросы начали раздаваться все громче и громче в рядах партии, как со стороны совсем мало посвященных ее членов, так и со стороны тех, кто был относительно хорошо осведомлен. Многие начинали критиковать работу боевой организации, причем в числе таких критиков оказались и некоторые из членов Центрального комитета.